Алексей Фомичев. Спаситель по найму. Хэппи-энд оставляет чувство незаконченности. Часть первая. Незваный гость хуже... Его перехватили всего в десятки метров от подъезда. Три фигуры вышли из полумрака арки и встали на дороге, загораживая проход. Уличное ограбление – не редкость в столице, и Ветров был готов к подобным встречам. Когда одна из фигур шагнула вперед, он сунул руку под полу куртки. Пальцы расстегнули клапан ремешка и легли на рифленую рукоятку пистолета. «Нам нужна ваша помощь», – вдруг произнесла фигура мягким девичьим голосом. Изумленный Ветров только сейчас разглядел, кто же встал у него на пути. Это была молодая девчонка в брючном костюме странного покроя. На голове берет, на ногах сапожки. Стройная, симпатичная, совсем не опасная. Но за ее спиной маячат две закутанные в плащи фигуры. Судя по росту и ширине плеч, это мужчины. Они не опасными не выглядят. Зачем только девчонку вперед выставили? «Не подаю», – отрывисто бросил Ветров. «Вы не поняли», – девушка шагнула еще ближе. «Нам нужна ваша помощь. Именно ваша». Фигуры за ее спиной шевельнулись. Ветров вытащил пистолет из кобуры и сделал небольшой шаг в сторону. Теперь он был закрыт от них девчонкой. «Хотят стрелять, пусть бьют через нее». «Обратись в милицию», – глухо сказал Ветров. «Опорный пункт за углом магазина». «Нет, вы не понимаете». «Как раз очень хорошо понимаю. Придумайте подход получше. Меня на такую ерунду не взять». Фиксируя взглядом троицу, он сделал несколько шагов к подъезду. «Постойте!» – воскликнула девушка. «Мы не сказали». «И правильно сделали», – перебил Ветров. «Не советую шуметь. Милиция рядом». Он дошел до подъезда, левой рукой вытащил связку ключей, приложил к индикатору электронный ключ, открыл дверь и оглянулся. Незадачливые грабители стояли на месте, провожая ускользнувшую жертву пристальными взглядами. «Поняли, наверное, что ошиблись в выборе цели», – подумал Ветров, закрывая за собой дверь и вслух сказал. «Дилетанты хреновы». Второй раз грабители появились на его пути в обед следующего дня, когда он уже и думать забыл о вчерашнем происшествии. Теперь они подстерегли его в подъезде. Ветров миновал лестничную клетку и лоб в лоб столкнулся с вчерашней знакомой. Увидел ее глаза и вдруг совсем не кстати подумал. Почему все красивые девчонки либо шлюхи, либо с бандитами? Так манит красивая жизнь или полное нежелание зарабатывать иным способом? Краем глаза Ветров заметил и фигуры ее спутников на пролете между этажами. На этот раз они были в шляпах, наподобие тех, что носили мушкетеры в кино. «Извините», — сказала девушка, — «мы не хотели вас напугать. Мы хотели бы с вами поговорить». «Я же вчера ясно сказал. Отвалите. Что непонятно? Русский язык разучили?» «Но нам очень нужна ваша помощь», — вновь завела прежнюю песню девушка. Ее сладкий голосок звучал искренне и проникновенно, но он только разозлил Германа. Это было уже слишком. «Плевать мне, что вам нужно!» – рявкнул Ветров и перевел взгляд на мужчин. «Вы меня понимаете? Еще раз сунетесь, головы продырявлю!» Настойчивость грабителей не удивляла. Смущало только, что каждый раз они выставляют вперед девчонку. Уповают на фактор внезапности. Глупый расчет. Один из плащеносцев шагнул вниз по ступенькам, снял шляпу и солидным баритоном пророкотал. «Нам нужно поговорить, человек войны». Он так и сказал. «Человек войны», произнося эти слова как имя собственное. Столь странно и глупо Ветрова никто никогда не называл. Не сказать, что имя неверное. Просто обычно говорят «наемник». Реже солдат удачи. Но, выходит, они и знают, кто он. О чем поговорить? Мужчина сделал еще несколько шагов вниз, явив взгляду Ветрова вытянутое бледное лицо в обрамлении длинных волос и узкий шрам на левой щеке. «Мы хотим просить тебя помочь нам», — повторил он слова девушки. «Спасти нашу страну». «Какую еще страну?» — не понял Ветров. «Королевство Хартимен». «Как?» Мужчина, видя недоумение на лице Ветрова, пояснил. «Мы пришли сюда из другого мира, с другой планеты». Ветров широко раскрыл глаза и хмыкнул. Такой хрени он еще не слышал. Вытащив из кобуры пистолет, коротко кивнул. «В сторону и без резких движений. Эти сказки оставь для дураков, понял? И больше не лезьте ко мне». Он обошел мужчин и поднялся по лестнице. Девчонка пошла была за ним, но Ветров покачал головой и продемонстрировал пистолет. «Он сказал правду!» – воскликнула девушка. «Почему вы нам не верите?» «Потому что еще не допился до белой горячки и с ума не сошел. Хватит сказок!» Войдя в квартиру, Ветров бросил пистолет на диван и громко выругался. Не хватало стать героем какой-нибудь дурацкой программы вроде розыгрыша. И эта троица ничего умнее не придумала. Из другого мира. Из психушки, скорее всего. Ищут новых клиентов. Но почему пристали к нему? Он здесь живет недавно, а среди немногочисленных знакомых нет никого, кто мог бы устроить столь глупый розыгрыш. Тогда чьих это рук дело? Загадок Ветров не терпел, как и внезапных встреч и подозрительных знакомств. Вообще всего непонятного, неожиданного. Война навсегда отучила доверять чужим и заставила принимать разного рода сюрпризы крайне настороженно. «Придется брать ствол и на пробежке», – мимолетно подумал он, переодеваясь. «Надо ждать новых встреч и сюрпризов. Черт, кто же это устроил?» Герман приготовил обед, неторопливо съел его, также неторопливо помыл посуду. И все это время ломал голову над загадкой, мысленно отматывая назад годы и вспоминая разных людей. Герман Ветров здорово отвык от России. За последние 5 лет он приезжал сюда всего раз на несколько дней. Таков удел наемника – зарабатывать на чужбине. В середине 2003-го он и его друг Кир Шилов устроились в британскую частную фирму. Фактически это была частная армия. Подобные организации возникли в середине 90-х годов и работали не только в интересах отдельных корпораций и фирм, но и по заказу государств. До 2005-го они прослужили в Афганистане, потом перевелись в Ирак и с перерывами на отпуск пробыли там почти 3 года. Всякое перевидали Ветров и Шилов, охраняли конвои и дипмиссии, стерегли нефтяные вышки. Участвовали в сшибках с талибами и иракскими повстанцами. В ряды частных военных компаний вставали ветераны армий и спецслужб. Но попадали и обычные гражданские. Зачастую подразделения не имели нормальной подготовки. В этих условиях русские наемники с 2 чеченскими компаниями за плечами выглядели весьма солидно. Последние 1,5 года службы Ветров и Шилов занимались обучением личного состава не только своей компании, но и военнослужащих армии Ирака. Платили за это прилично, так что при увольнении они получили хорошие деньги. 5 лет вдали от дома. 5 лет в ином обществе, в иной стране. Неудивительно, что по возвращении Ветров чувствовал себя неуютно. Он просто отвык от всего, и в первую очередь от людей. Впрочем, люди его интересовали мало. До чужих нет дела, а своих почти никого. Родители погибли, когда Герману было 12 лет. Воспитала его бабка, но она умерла в 96-м, когда Ветров воевал в Чечне. Семьи нет. Из друзей только Олег Махов и Кирилл Шилов. С ними Герман прошел обе Чечни, а с Шиловым и 5 лет контракта. Первое время Ветров привыкал к порядкам подзабытой стране. Толкотню общественного транспорта терпел с трудом. Купил машину и стал терпеть хамство водителей и постоянные пробки. терпел склочность и грубость продавщиц в магазинах, барское поведение чиновников разного уровня, пофигизм врачей, дебильное поведение подростков и молодежи. Шилов вернулся в Россию на 2 месяца раньше и, благодаря старым связям, успел найти работу почти по профилю – замдиректора частной охранной фирмы. Его взяли сразу. Люди с таким опытом на дороге не валяются. Кир нашел работу и Герману, но тот пока размышлял. Дома ему было неуютно и муторно. Не добавило настроения случайная встреча с бывшей женой. Катя была на 7 или 8 месяце. Располнела, подурнела и в цветастом наряде выглядела как цыганка. Ветров не стал с ней разговаривать, кивнул и пошел дальше. В душе радуясь, что в свое время так все вышло, и они развелись. Иначе бы имел это счастье под боком. После второй чеченской кампании Ветров предпринял попытку осесть на месте. Нашел работу в охранной фирме, стал начальником отдела, женился. Его избранница Катерина только окончила институт, работала бухгалтером в какой-то компании. Красивая, хорошая девочка, веселая, заботливая. Жизнь вроде бы перешла на мирные рельсы, и Герман был рад этому. Только радости хватило на 1,5 года. В один прекрасный день он вернулся домой раньше обычного и застал свою ненаглядную в постели в обнимку с заместителем директора фирмы. От неожиданности он даже не знал, что сказать, и несколько секунд наблюдал за увлекшейся ласками парочкой. Потом Катя заметила его и охнула. Прямой начальник Ветрова соскочил с постели и с испугом посмотрел на него. Он отлично знал, на что способен бывший контрактник, и ждал разбирательств, переходящих в тяжкие телесные повреждения. А у Германа с хрустом и болью выворачивалась душа. Он не стал скандалить. Шефу не сказал ни слова. Тот бормотнул под нос слова извинения и исчез. А немного пришедшая в себя Катерина попробовала что-то пролепетать. Ветров сжал челюсти и мрачно смотрел на нее, поражаясь, как быстро близкий человек может стать чужим и далеким. «Съедешь завтра», – прошипел он сквозь зубы. «На развод подам сам». Выяснять отношения не было никакого желания. И спрашивать, что тебе не хватало, тоже. Есть такое правило. «Моя жена мне не изменяет». Если изменила, она не моя жена. Бросив на неверную супругу презрительный взгляд, он вышел из спальни. Все. Отрезано. На следующий день Ветров потерял и работу. Все вышло глупо, по-дурацки. Согрешивший зам, чувствуя за собой вину, сам подошел к Герману. Ветров за ночь полностью взял под контроль нервы и начальника встретил спокойно. «Иваныч, тебе никаких вопросов», — сказал он. Захотела шлюха сходить налево, сходила. Видать, блядская натура свое взяла, хотя я и не ожидал. На этом бы все и закончилось, но черт дернул Иваныча начать выступать. Или запал на Катерину, или просто решил честь девичью поддержать. Ни с того ни с сего он вдруг схватил Ветрова за пиджак и закричал что-то о недопустимости оскорбления женщины. Кричал ровно 2 секунды, а на 3-й ушел в глубокий нокаут. Герман отреагировал машинально и не сдержал удар. Оставив Иваныча на попечении сотрудников, Ветров пошел к директору писать заявление об уходе. В этот же день уволился и Шилов за компанию. А еще через неделю они начали сбор документов для получения визы в Чехию. Уже оттуда оба попали в британскую фирму, а потом и в Афганистан. Столь резкий поворот в жизни способен надолго вывести из равновесия кого угодно. Но только не бравых наемников. Раз мирная жизнь не удалась, надо начать еще раз, с войны. И они начали. 3-я встреча с загадочной троицей состоялась вечером, когда Герман шел с тренировки. Уже знакомая девичья фигурка возникла у подъезда, преградив дорогу. Ветров переложил сумку в левую руку а правой достал пистолет. Взгляд привычно отыскал закутанные в плащи фигуры. Нелепый спектакль начал надоедать. «Простите», – пропела девушка. «Мы понимаем, что вы нам не верите, но, пожалуйста, хотя бы выслушайте нас. Это очень важно». Он поставил сумку на ступеньки, посмотрел по сторонам и оценил обстановку. 9 вечера. Темнеет. Народу у подъезда нет. На детской площадке несколько мамаш с колясками и пацанва. Дальше у гаражей компания мужиков. Не видно посторонних с видеокамерами, никаких машин у подъезда. Впрочем, это мало о чем говорит. Если ребятки с телевидения могут снимать скрытно, а камерами зарядить этих клоунов. Ветров заранее успокаивал себя перед объяснением с телевизионщиками, не желая никому отворачивать головы и крушить челюсти. «Ты!» – ткнул он стволом пистолета в бледнолицего спутника девушки. «Иди сюда. Второй на месте. Без лишних жестов, иначе стреляю. У вас 5 минут повторить свою сказку». Закутанный в плащ мужчина подошел. Герман велел ему снять шляпу и стащить с плеч плащ. Немного поколебавшись, тот выполнил указание. Под плащом оказался странный наряд, напоминающий гусарский мундир, только вместо рейтуз – брюки с алым кантом по бокам. Форма коричневого цвета, на ногах – легкие сапожки. На поясе широкий ремень с кобурой, в кобуре – пистолет. Обычный пистолет образца 19 века. Наверное, такой был у знаменитого гусара Дениса Давыдова. Ударный кремниевый замок, длинная деревянная рукоятка с металлическими накладками, огромный калибр, чуть ли не 17 миллиметров. За каким хреном его притащили сюда, неясно. «Ты что, прямо со съемок приехал?» – усмехнулся Ветров. «Еще бы кулеврину притащил». Мужчина, непонимающе, пожал плечами и с тревогой посмотрел на девушку. «Как тебя зовут, гусар?» «Командир особой стражи Ее Высочества Чар-Батальйонер», – отчеканил тот и гордо поднял голову. Ветров вздохнул. Концерт в самом разгаре. Вот телевизионщики сейчас ржут. «Ты в одной палате с Наполеоном?» «Кто такой Наполеон?» «Такой же псих, как и ты». Ветров повернулся к девушке. «А тебя как зовут? Не Клеопатра случаем?» За девушку ответил Батальйонер. «Ее высочество принцесса Алиди, дочь властителя Хартемена, короля Ферлага Сарбека III». «И в цирк ходить не надо», – сплюнул Герман. «Какой мудак вас послал?» Вопрос остался без ответа. «Ладно, хрен с вами. Мое имя вы уже знаете, раз нашли». «Нет, господин», – ответил Батальйонер. «Так, ну с меня хватит. Зови режиссера или кто у вас главный?» «Главное, ее высочество принцесса Алиди». У Ветрова появилось желание врезать этому ряженому клоуну по шее. Ведь игра раскрыта. Какого черта придуривается? Он посмотрел на девушку. «Не надоело? Тогда выкладывай, что у тебя». Девушка, не отрываясь, смотрела на него, покусывая нижнюю губу. Щеки покраснели. Дыхание прерывистое, в глазах тревога. Весьма старательно играет волнение. «Нам очень нужна ваша помощь. Только вы можете спасти нас». «Кого вас?» «Наше королевство. Мы пришли к вам из другого мира. Прошли сквозь око Всевидящего, чтобы молить о помощи». Ветров прищурил глаза. «Это уже выходит за рамки приличий. И они зря испытывают его терпение». «Грядет день гнева Всевидящего», — продолжала девушка. «Все погибнут, если не остановить это. Но у нас нет сил и знаний. И вот мы пришли к вам». «Ты сколько лет в театре?» — перебил его Ветров. «Что?» «Тебе не говорили, что текст надо произносить с выражением, а не читать как рецепт?» А Лидия недоуменно посмотрела на Германа. Потом на своего стража. Тот подавленно молчал. «Вот что, ребятки!» — сквозь зубы проговорил Ветров. «Ценю выдумку и шутку, но на такие подначки не ведусь. Поищите дурачков в другом месте». «Но, господин...» – раскрыл рот батальонер. «Давайте договоримся. Увижу вас еще раз. Сдам в милицию или сам поотрываю головы. Ясно?» Не дожидаясь ответа, он подхватил сумку и бросил взгляд на девчонку. У той в глазах слезы. «Такая красавица и такая дура!» – вздохнул он. «Артистка из нее, как из меня танцор.